получала первую премию. Спустив воду, она вытерлась, пока сливался бурлящий поток. Во французских отелях биде всегда шумят одинаково. Париж это или Канны, или провинция. Буль-буль, стоп, буль-буль-буль. Вытершись насухо, она слегка смочила кончики пальцев духами и прижала их к мягкому шелковистому лобку. Затем быстро оделась и вышла из ванной. Мужчина сидел обнаженный на кровати и поигрывал членом, вновь готовый к атаке. «Погляди-ка, что случилось, дорогуша! Ради тебя! Пососи мне! Не уходи так!» — сказал он. Она отрицательно покачала головой. «Нет, милый, прости, но я уже опаздываю. Может быть, позже на приеме отыщем укромный уголок подальше от толпы?» Она посмотрела на него в упор. «Ты на прием не пойдешь». «Но, дорогая», — запротестовал он, — «почему? Я ведь всю неделю был с тобой на яхте». «Вот именно поэтому Байдер не дурак». «Когда же я тебя увижу?» Его член уже начал огорченно сникать. Она пожала плечами. «Не знаю». Открыв сумочку, она достала небольшой конверт с несколькими 100-франковыми банкнотами и бросила его на кровать подле него. «Это покроет твои гостиничные счета и остальные расходы. Может быть, даже поможет продержаться до следующей связи». В голосе мужчины послышалась обида. «Неужели ты думаешь, я только из-за денег?» Она рассмеялась. «Надеюсь, не только. Боюсь даже подумать, что я настолько нехороша. Мне никогда не найти такой женщины, как ты», — печально пробормотал он. «А ты поищи внимательнее, нас полно вокруг. А если тебе понадобятся рекомендации, можешь сказать, что я тебя считала лучшим из лучших». Она вышла из комнаты, прежде чем он успел ответить. Стоя в ожидании лифта в холле, взглянула на часы без четверти 8. Как раз хватит времени, чтобы добраться до яхты, принять горячую ванну и переодеться к вечеру. Глава 2. Выйдя из такси, Юсеф заметил машину Джорданы, белый корниш с откидным верхом, припаркованный у отеля «Карлтон». Он разыскивал ее взглядом, расплачиваясь с водителем, но заметил только ее шофера Гая, ведущего беседу с другим водителем. Тогда он вошел в вестибюль. Это было накануне официального открытия кинофестиваля, и небольшие лавчонки пестрели афишами, расклеенными на витринах и стендах. Он задержался, чтобы поглазеть на них. Самая главная афиша в виде гигантского знамени распростерла свое полотнище над всем вестибюлем. Александр Залкинд представляет трех мушкетеров. Он медленно читал список исполнителей. Майкл Йорк, Оливер Чемберлен, Рэкел Оэлич, Чарлтон Хестон, Фэй Данауэй. Вот уж в самом деле созвездие. Даже на него, киномана с самого детства, это произвело впечатление. Он направился к стойке дежурного. Илай, старший консьерж, улыбнулся с поклоном. «Мсье Зиат, рад вас видеть!» Юсеф улыбнулся в ответ. «Сюда всегда приятно заезжать, Илай. Чем могу служить, мсье Зиат?» — поинтересовался коротышка. «У меня здесь назначена встреча с мистером Винсентом», — сообщил Юсеф. «Он приехал, ждет вас в баре». «Спасибо». Юсеф уже хотел отойти, как вдруг снова обернулся. «Кстати, ты не видел мадам Альфей?» Без доли сомнения Илай покачал головой. «Не видел. Хотите ее разыскать? Не обязательно». Юсеф теперь уже окончательно отвернулся и направился к малому бару рядом с лифтами. Илай снял трубку с телефонного аппарата, скрытого за стойкой, и шепотом назвал номер. Ответил лифтер спускавшегося лифта. Секунду спустя он положил трубку и повернулся к Джордане. «Мсье Илай предлагает мадам спуститься на лифте со стороны Рю де Канада. Он послал туда человека встретить вас на верхнем этаже». Джордана внимательно посмотрела на лифтера, но лицо у того оставалось непроницаемым.